Разумеется, это смешно. Мишель ничего не знает. Мы даже не знакомы. И вчерашний мимолетный порыв позвонить в полицию, который возник у меня после известия о шарпах, давно испарился. Вовлекать сейчас в дело власти определенно не вариант. Мишель поднимает палец и подносит к уху телефон. «Здравствуйте, это Мишель Байфорд. Могу я поговорить с Энди?» Тишина. Мы ждем. Напряжение собирается в воздухе, как застоявшийся запах сигаретного дыма на кухне. «Спасибо. Алло, привет, Энди. Спасибо. Нормально. Нет-нет, пока нет ничего. Просто тут пришел кое-кто, спрашивает Холли. Нет, ничего такого». «Да-да, знаю». Она нервно похохатывает. «Нет, они из благотворительного тюремного фонда. Брали интервью у Холли для фильма». «Да, Эрин, да». Услышав свое имя, я бросаю взгляд на Фила. Полицейский, с которым она говорит, меня знает. Что за фигня? Мишель вновь предостерегающе поднимает палец. «Подождите». «Да, с ней мужчина...» Она не знает имени Фила, эту формальность мы пропустили. «Фил», — лаконично подсказывает тот. «Оператор». «Фил, оператор». «Да, да, я скажу им. Секундочку. Да». 10-15 минут? Хорошо, секунду». Она отставляет телефон и обращается к нам. «Энди спрашивает, не подождете ли его 10-15 минут? Он хочет задать вам несколько вопросов, если можно». Я смотрю на Фила, тот пожимает плечами. «Конечно», — отвечаю я. «А что мне остается? Сказать нет? Видите ли, Мишель, мне неохота встречаться с полицией, потому что на днях я украла $2 миллиона и, возможно, стала причиной смерти двух ни в чем не повинных людей. Единственный вариант для меня — остаться и вести себя, как ни в чем не бывало». Все эти размышления я выражаю лаконичным «конечно». Не успела выйти на работу, меня уже допрашивает полиция. Желудок скручивается в узел. Мишель вновь подносит к уху телефон и обращается к Энди. А до меня наконец доходит, что Холли, скорее всего, нарушила правила досрочного освобождения. Несмотря на догадку, у меня все равно потеют ладони. Мишель продолжает разговор. «Да, Энди, все хорошо, они подождут». «Нет, думаю, нет». «Конечно, конечно, сделаю». «Да». «Ну, пока. До скорого». «Хорошо. Пока». Она вешает трубку и улыбается безжизненному телефону, вернее, Энди, сидящему где-то в кабинете. Мы с Филом ждем. Наконец она поднимает глаза. «Простите, ради бога, хотите кофе?» Она включает чайник, и тот рассерженно рычит, поскольку недавно кипел. «Ох, вы же ничего не знаете. Догадались уже, небось, что Холли нет дома». Мишель деловито оглядывает нас с Филом. «Мы догадались». «Ага, сбежала. Как в воду канула. Вчера утром я принесла ей тосты в постель, а в комнате пусто. С тех пор мы ее ищем и понятия не имеем, где она сейчас. Энди возглавляет поиски. Он...» Мишель осекается и смотрит в грязное двойное окно над раковиной. Чайник щелкает и перестает булькать. Мишель возвращается к столу и приглашает нас присесть. Она церемонно расставляет кофейные чашки на складном деревянном столике, и мы садимся. Фил снимает, как Мишель отпивает кофе. Судя по надписи на исходящей паром чашки, кофе сделает любой день ярче. Очень на это надеюсь, потому что денек у всех у нас выдался мрачноватый. Я смотрю на серо-коричневую жижу в своей чашке. Нерастворившиеся крупинки кофе отчаянно цепляются за белую керамику. Черт, ситуация хуже не придумаешь. Все это очень не кстати. Я вспоминаю о пакетике, спрятанном на чердаке. И чувствую вины, как первая костяшка домино начинает нагромождать ошибку на ошибку. Нужно сосредоточиться, справиться с возникшим чувством, пока не приехал полицейский Эдди. И где, черт возьми, Холли? Хозяйка дома аккуратно обеими руками отставляет кружку и начинает рассказывать. «В общем, вот что нам известно». Она поднимает взгляд с уверенностью законопослушной гражданки, которой нечего скрывать. Она уже 10 раз это повторяла, ночь не спала. По ней видно. «Я за свою карьеру брала интервью у многих людей, и вижу, женщина рассказывает это не в первый раз. В общем, я забрала Холли, встретила ее, знаете, возле черного входа тюрьмы в 8 утра 12 сентября. 7 дней прошло. Она всю неделю дома сидела, смотрела телевизор, спала. В тюрьме разве выспишься как следует? Дочь такая замученная приехала. А позавчера, в субботу, мы договорились заскочить к Шинет. Моя подруга с работы, раньше была парикмахершей, чтобы та привела в порядок волосы Холли. Она все печалилась, что стала с ее милированием в тюрьме, и Шеннет сказала, что покрасит мою девочку бесплатно. Вот мы и поехали. Я купила ей новую одежду. Адидас. Молодежь сейчас любит. Она улыбается, как мать, которая хорошо знает своего ребенка. И Холли надела все новое. Потом мы отправились в Нандо поесть курицу. Ей ужасно хотелось в Нандо. Она твердила об этом, не умолкая. Ну, понимаете, в тюрьме с едой тяжко. Она приехала домой, худая, словно щепка. Вы же ее видели. В общем, она обожала чертов Нандо. В этот раз заказала себе половину цыпленка и разных гарниров, понемногу. Была довольна, как слон. Потом мы приехали домой. Она сказала, что хочет сделать несколько звонков с ноутбука, ушла в свою комнату и долго не выходила. А потом мы посмотрели несколько старых серий шоу «Кардашьян» в записи. Она устала и часов в 9 пошла спать. Все как обычно. Холли казалась счастливой, как в старые времена. А вчера утром, когда я зашла в комнату, ее там не оказалось. Она взяла с собой совсем мало вещей. Ни записки не оставила, ничего. Я уже говорила Энди, что дочь взяла. Фотографию, где мы с ней вместе. Ту же, что в тюрьму. Она всегда держала эту карточку возле кровати, очень ее любила. Говорила, что всегда смотрит на нее, когда скучает по мне. Холли очень редко проявляла чувства, так что я запомнила. Мишель умолкает. Больше ей сказать нечего. «Вы знаете, куда она могла пойти?» — спрашиваю я. Она заглядывает в чашку и хмыкает. «Нет, откуда? Только догадываюсь. Полиция ведет расследование, и, честно говоря, я уж и не знаю, говорят ли мне всю правду. Энди работает в управлении специальных операций, из таких ничего клещами не вытянуть. Слышали о 15-м отделе? Борьба с терроризмом и все такое». Это настолько неожиданно, что я с трудом удерживаюсь от смеха. Фил удивленно оглядывается на меня. «СО-15? Черт возьми!» Я всматриваюсь в лицо Мишель и вижу на нем лишь отстраненность и усталость. Она не шутит. Качаю головой. «Нет, естественно, я ничего не знаю о контртерроризме. Я просто не могу поверить, что моя Холли может быть в таком замешана», продолжает женщина. «Она никогда ни во что подобное не ввязывалась, даже не упоминала Бога или какую-то там религию. Энди, конечно, славный парень, но тут он ошибается. Я ему верю, только... не знаю. Пусть он просто вернет ее домой, это самое главное. Остальное неважно». Мишель достает из кармана мятую пачку, вытаскивает сигарету. Когда щелкает зажигалкой, комната наполняется дымом, я вдруг вспоминаю о тестине беременности, о синем крестике. Мишель смотрит на нас через стол, подается вперед.